Спасение от бед для Элизабет. После того, как наши герои покинули Францию, в том же направлении двинулась Элизабет Виже-Лебрен. И вот она уже пересекла русскую границу. В жарко натопленной комнате пышная постель с атласным одеялом из гагачьего пуха, большие и неудобные подушки, да еще балдахин, не пропускающий воздух. Элизабет металась на постели, за всю ночь не уснула ни на минуту. Близилось утро, а она боится взглянуть на себя в зеркало. Что с ней стало? Морщинки, которые уже не один год хитро вплетаются в такое милое, приятное лицо. Неужели они несмываемы? Элизабет, должно быть, впервые изменила утреннему туалету. В комнате холодно, в России или плохо топят, или раскаляют печи так, что можно задохнуться. Ей привезли газеты о последних событиях в Париже. Невыносимо их читать. Еще хуже оставаться одной, имея богатое воображение, представлять подробности случившегося. Когда Элизабет покидала Францию, надеялась, что минует 5-6 месяцев, схлынет волна безумия, утешится Париж, и можно будет вернуться назад. Однако... Арестовали Людовика XVI. Он был хладнокровен, спокоен, как истинный король. Еще до его ареста красавец-швед по имени Ферзен, давно влюбленный в Марию Антуанетту, пытался устроить им побег, но не удалось. Виже-Лебрен живо представляла, как остановили королевскую карету, как издевались над бедным семейством. А начиналось все так славно. Пели Марсельезу, мечтали. «Вперед, сыны отчизны милой!» И вдруг это якобинская диктатура. «Бедная королева!» Людовик сказал, «Все отвернулись от меня. Сколько слез, должно быть, пролила эта красивая, гордая, умная женщина!» Всю жизнь она слышала возгласы «Да здравствует королева!», а ныне она в тюрьме. Кровавые призраки ввелись в воображение Элизабет. Эти изверги, злодеи, негодяи казнили любимую подругу королевы, мадам Ламбаль. Изуродованный ее труп протащили перед окном королевы. Какой садизм! Она, должно быть, не могла ни отвести глаз, ни закрыть их. Колокольный набат проникал сквозь стены консьержерии, и королева затыкала уши, не в силах слушать. Она была слишком чувствительна, чтобы не услышать в тех ударах звуки собственного смертного приговора. Разъяренные диктаторы возглашали все новые указы, законы, гильотина работала беспрерывно. Им неведомо милосердие. Сколько ночей королева представляла, как взойдет на эшафот, как остригут ее роскошные волосы, как в шею вонзится гильотина. Какие надо иметь силы, чтобы смириться со всем этим? Элизабет заливалась слезами. Она не думала о том, что ждет в будущем ее любимую Францию. Она еще не знала, что жестокость воцарится, станет всесильной. А потом придет Наполеон, что о революции будут написаны тысячи статей и книг, и большая их часть окажется фальсифицированной. И вряд ли в мыслях знаменитой художницы находилось место ее рыцарю, ученику, помощнику. А между тем она как раз ехала по дороге близ Пскова и Лавры, направляясь в Петербург. Как и для многих-многих французских аристократов, спасение от бед для Элизабет было в России. 2 года провел в монастырских трудах в Псково-Печерской тишине наш странник Михаил. Ему открылась красота русской природы, ее задумчивых туманных холмов, тишина лесов и полей вне времени, нарушаемая лишь колокольным звоном. Сидя на низкой скамеечке перед сосудами с разноцветными красками, медленно постигал он премудрости нового ремесла. Иконописцы писали открытыми красками, не смешивая их, тональной живописи не признавали. Кажется, только благодаря Троице Михаил начал постигать смысл русской иконы. Отгонял от себя грешные мысли, молился, работал с утра до вечера, но по ночам нередко чувствовал властную женственность, тонкую талию, нежные руки Элизабет. К счастью, наступало утро. Он копал в огороде, носил воду, писал, и ночные видения таяли. Возможно, что так бы и прижился Михаил в тихой обители, если бы не случай. Однажды в Печерах появилось знатное семейство. Помолились и спросили благословения у старца и уехали. А после их отъезда Михаил обнаружил на скамейке газету «Санкт-Петербургские ведомости». На глаза попалось объявление: «Напротив Зимнего дворца для господ зрителей открыта выставка художницы Марии Луизы Элизабет Виже-Лебрен». Будто его толкнули в спину с обрыва, он вспыхнул и затаился. Но с той минуты только и думал о том, как попасть в Петербург. «Отпустите меня, батюшка», — просил настоятель. «Зачем?» — не говорил, упорно молчал, не поднимая глаз. Батюшка был добр, кроток и дал ему позволение. И вот уже стучат по дороге колеса телеги, ёкает селезенка у лошади, колотится сердце ездока. Мягкая от пыли летняя дорога, бледный без солнца день. Редкий голос подаст кукушка, разнесется трель дятла, нежно откликнутся ему певчие печушки, и кроются пылью придорожные васильки, ромашки, сурепки. Дорога лесом, царственным сосновым лесом. Все замерло. Как морская раковина вбирает звуки моря, так лес поглощает шумы. Дорога в сосновых иглах. Радостно на душе Михаила, кротость и умиление, как у старца Печерского, а нетерпение прежнее. Один день и неугомонный странник в новом мире. Петербург, Зимний, Дворцовая площадь. Снуют экипажи, пешеходы, маршируют гвардейцы, звучит барабанная дробь. В небе тот молочный белый свет, которого более нет нигде. Подул ветер, и по шелковой синеве неба будто кто-то разбросал белоснежные подушки. Было от чего взволноваться. Постояв на берегу Невы, поглядев на ее плавно текущие воды, успокоив волнение, Михаил направился к выставочному залу, что напротив Зимнего дворца. Только бы не сразу встретить Элизабет, не оконфузиться, не попасть в волну ласкового голоса. Может быть, ее там и нет. С опаской оглядываясь, он вошел в залу, стал рассматривать картины. Дама в красном, с ребенком на руках. Свободно лежит ткань, знакомый прием Элизабет. Она всегда любила посадить натуру в центре, окружить подходящей тканью, тем самым выделив ее, как бы приподняв и сообщив ей что-то воздушное. Мужской портрет. Примерно тот же тип лица, что был в Париже у Любомирского, которому так ревновал Мишель. Хорошо, однако, явственно влияние Грёза. «А это что за красавица в восточном наряде?» «Княгиня Юсупова, одна из самых богатых женщин России. Ее фигура утяжелилась от того, что колени закрыты плотной тканью, зато выступили белизна светлого платья, гирлянды цветов и повязка на голове». Из соседней комнаты донеслись движения, восторженный голос, подобострастные возгласы. Туда, оказывается, влетел невысокий человек с лентой через плечо в коротком парике. «Наследник! Павел Петрович!» — разнеслось по залам. Итак, любознательному читателю стало ясно, что Виже-Лебрен, несколько лет странствовавшую по Европе, судьба занесла, наконец, в Россию. Она давно об этом мечтала, а русский посланник в Вене пригласил ее официально. Разве не так бывает в жизни? Если чего-то очень хочется, то непременно это придет. Воображение ее рисовало самую желанную картину. Навстречу ей выходит императрица Екатерина. «Немало королей и королев», — писала Виже-Лебрен, — «но эту...» Слух о любимой портретистке французской королевы пришел в Петербург раньше, чем появилась она сама. Аристократические дамы знали о ее красивых, изящных портретах, знали о ней как о светской даме, разбирающейся в туалетах, истинной парижанке. Благодаря содействию знатных вельмож, Элизабет получила заказ на парный портрет великих княжон, детей Павла Петровича. Она каждый день бывала в Павловске, и скоро портрет был готов. Но он не понравился императрице, характеристика ее была просто убийственной. Элизабет тут же принялась переделывать портрет. Только не учла, что все, что не нравится государыне, находит защиту у великого князя. Итак, выставочный зал. Входит Павел с супругой, а из другой двери смотрит Михаил. «Навстречу наследнику летит Элизабет», — разносится ее голос. «Милости прошу, хотите взглянуть на ваших малюток? Вчера я кое-что переделала». Августейшая чета остановилась возле портрета. По лицу Павла пробежала тень. Однако пока они лицезреют двойной портрет, прочитаем, что написала об этом сама Виже Лебрен. Княжнам было лет по 13-14, черты их лиц были небесны, но с совершенно различными выражениями. Особенно поразителен был цвет их лиц, настолько тонкий и деликатный, что можно было подумать, что они питались изысканной амброзией. Старшая, Александра, обладала греческим типом красоты, она очень походила на брата Александра, но личико младшей, Елены, отличалось несравненно большей тонкостью. Я сгруппировала их вместе, рассматривающими портрет императрицы, который они держали в руках. Их костюм был греческим, но очень скромным. Поэтому я была очень удивлена, когда фаворит императрицы Зубов передал, что ее величество была скандализована манерой, в которой я одела великих княжон в моей картине. Я настолько поверила этой сплетне, что поторопилась заменить туники платьями, которые обычно носили княжны, и закрыла их руки скучными длинными рукавами. Мария Федоровна, похоже, была разочарована. Она шепнула что-то мужу, выражение его лица стало кислым, и он сухо заметил. «Ранее портрет был лучше. С вами сыграли дурную шутку. Если вы думаете, что тут-то и вышел наш герой из-за двери, то ошибаетесь. Напротив, Михаил спрятался так, чтобы его совсем не было видно». А Элизабет прикусила губу. Ей вспомнилось, как императрица резко обошлась с невесткой, женой Александра, появившейся на балу в костюме туники, который сочинила ей художница. Может быть, императрице просто не нравилось то, что напротив ее дворца каждое воскресенье собирается толпа, и немало знакомцев уже стали поклонниками Виже Лебрен. Это лишь раззадоривало парижанку, и она еще настойчивее жаждала добиться заказа на портрет Екатерины II. Проводив высоких гостей, Элизабет с расстроенным лицом удалилась с выставки. Шла она так стремительно, что Михаил еле успел отскочить, на него пахнуло ее духами. Он так и остался стоять столбом у дверей, охваченный смутным беспокойством. Живопись ее ему понравилась, кажется, она стала писать еще лучше, а сама ничуть не изменилась, та же легкая походка, радостный облик. Неужели он вновь окажется в ее власть? Из задумчивого состояния его вывел чей-то голос. «Ба, кого я вижу? Уж не вы ли это старый знакомец?» Перед ним стоял Львов. Та же юношеская стройность, та же бодрость и тот же умный горячий взгляд. «Николай Александрович! 100 лет созим. Где ты пропадал, блудный сын? Как хорошо, что мы встретились. Пойдем, поглядим эту парижанку». «Какая удача», — подумал Михаил, — «послушать Львова, узнать, как он относится к художнице, да и просто снова взглянуть на ее портреты». Впрочем, Львов был явно чем-то расстроен. Он рассеянно оглядывался вокруг, извинился, поскушнел и простился. Всегда неожиданный, он так же внезапно появлялся, как и исчезал. Не уследишь за быстрокрылым Фебом. Остаток дня Михаил провел в прогулке по Васильевскому острову. Миновал дом, в котором жил в юношеские годы, побывал в Академии художеств. Необходимо было купить какую-нибудь одежду. Элиза не должна его видеть в заношенном одеянии. На Невском проспекте были открыты двери всех магазинов, и Михаил вышел оттуда в камзоле цвета бордо, в белых чулках и белом шарфе. Ночевать он устроился в гостинице. А на другой день Михаил и Элизабет все-таки встретились, можно сказать, столкнулись нос к носу на мойке. «Пардон, мадам», — пробормотал он. «Месье», — живо откликнулась она и остановилась. «Бог мой, кого я вижу? Неужели это Мишель, мон амур?» Губы его непроизвольно растянулись в улыбке, синие глаза блеснули ярким светом, но он не мог произнести ни слова. «Ты что, все тот же упрямый мул? Зато как возмужал, какой красавец! Что это у тебя, коса, парик? Их уже никто не носит». «Нет, это просто длинные волосы», — смутился он. «Ты даже не можешь поцеловать мне руку?» — кокетливо спросила Элизабет. Он прикоснулся губами к кончикам ее пальцев. «Какая встреча! Сколько воспоминаний! Где мы ими займемся? Знаешь что, мы сейчас же пойдем в мой дом, это рядом, и будем говорить». Дверь открыл молодой человек русской наружности. «Мой помощник Петр», — представила его мадам. «Сядем вон там», — она указала на кресло возле овального стола. И начался разговор, похожий на полет стрекоз. «Бог мой, как мило все начиналось, а потом... Что мы пережили? Я никогда не прощу того, что ты мне изменил. Куда ты пропал в этом противном Неаполе?» Михаил отвечал что-то невразумительное, незаметно рассматривая ее лицо. «Сколько мелких морщин, какая горькая складка возле губ, но та же трогательная беззащитность, покорявшая его». Заговорили о России. «Как ей понравилось здесь?» «О, Россия, это лучшее время моей жизни. Я в восторге от Петербурга. Почему ты молчишь?» Что-то удерживало его от признаний о Псково-Печерской обители. Он рассказал, как зарабатывает на жизнь лепкой, потолочными росписями. «А еще я иногда пишу портреты бедных людей». «Почему бедных? Они же не могут платить», — удивилась она. «Зато у них богатые лица, у стариков выразительные морщины, в которых запечатлелась вся жизнь». На лице ее появилось то капризное и властное выражение, которое он хорошо знал и которое означало «Ей это неинтересно, она думает о другом». И в самом деле Элизабет заговорила о Марии Антуанетте. «Ее пытались спасти. Был один человек, настоящий рыцарь, носил кольцо с выгравированной надписью «Трус, кто покинет ее». В Тюильри пробрался в парике под видом слуги, с фальшивым паспортом, подкупил консьержку. Он даже уговаривал Швецию и Австрию выступить войной в защиту королевы. Так он ее любил. На глаза ее навернулись слезы. «А вы любили кого-нибудь, Элизабет?» — тихим голосом спросил Михаил. «Любить?» — она пожала плечами. «Не знаю. Мне нравилось и нравится, я любила кокетничать, доводить флирт до... Но у последней черты останавливалась. Они слишком легко поддавались мне, эти мужчины. Ни один не заставлял меня мучиться, кроме моего ужасного мужа. И ничто не доставляло мне такой радости, как моя живопись, Мишель. Мон амур!» — она вскочила, как резвая лошадка. «Мы не можем сидеть, мне пора. Назначен сеанс у короля Станислава Понятовского. Мишель, ты придешь ко мне через несколько дней. От 5 до 6 часов непременно. Обещаешь? Я сама покажу тебе мою выставку». Он кивнул. Молодой человек по имени Петр, петербургский слуга, уже открывал дверь. Когда Михаил в следующий раз отправился на выставку, он сделал крюк вдоль Васильевского острова, снова приблизился к знакомому дому, где когда-то провел немало дней. Смутные воспоминания об Эмме, Лохмане, о дьявольской скрипке. Неужели действительно те мошенники-лодочники были их сообщниками и выкрали его золотые монеты, в том числе Франциска I? Обманный, нечистый дом, скорее вон отсюда, через мост и к Зимнему дворцу. «Мишель, вот это княгиня Голицына», — говорила Элизабет, переводя его от картины к картине. «Я изобразила ее в образе Сивиллы-прорицательницы. Нас познакомил граф Кобенцель. Мне нужно было подчеркнуть греческие черты лица, тяжелые волосы. Облик ее дышит благородством, грацией и никакого жеманства, правда? Я прожила у них целых 8 дней, и какие это были дни! Она подарила мне браслет с вплетенными бриллиантами, а на обороте выгравированы слова «Украсьте ту, что украшает свой век». Портрет и в самом деле был хорош. В руках княгиня держит книгу. Кажется, что слышен шорох переворачиваемых страниц, и вот-вот раздастся сухое позвякивание бус. «Прекрасно! Я думала, вы не оцените. А теперь пойдемте в летний сад прогуляемся. Там никто не помешает разговаривать. О чем? Конечно, о приемах в петербургских домах. У Юсуповых, Голицыных, Нарышкиных. Она была даже в Зимнем дворце и видела государыню. Представь себе, Мишель, узнав государыню, я уже ни о чем не могла более помышлять. Я представлял ее столь же величественной, как ее слава. Оказалось, она маленького роста. И очень полна, но лицо в окаймлении седых волос, приподнятых вверх, еще очень красиво. На широком высоком лбу лежит печать гения, взгляд умен и ласков. У нее румяное лицо с живым выражением и совершенно греческий нос. Ах, Мишель, как прекрасна и богата ваша страна. И никаких революций. Меня всюду приглашают, я даже слушала концерт роговой музыки. Такого нет нигде в мире. Моя единственная мечта теперь написать портрет вашей государыни. Уже идут переговоры. Он слушал, кивал головой. Хотя не слишком ли много у нее тщеславных мечтаний? Элизабет перенеслась мыслями в Неаполь. Как же так, милый мой? Отчего вы тогда исчезли? Ведь там было так чудно. Почему вам вздумалось нарушить установившийся порядок, огорчить меня? Михаил отделался невразумительным мычанием. Впрочем, Андре тоже уехал. В Неаполе стало так жарко, что плавились краски. Я не знала, куда спрятаться от этого пекла. Тебя рядом не было, а кто еще мог мне помочь? Неужели игра, кокетство — неискоренимое ее свойство? Элизабет, вы всегда окружены таким роем поклонников, что для меня нет мест. Но ведь то было ужасное время. Мне надо было как-то забыться после безумных дней в Париже. Ваша мастерская уцелела? Если бы я знала. На глазах ее выступили слезы, крупные и прозрачные. Она не вытирала их, они просто стекали по тонкой коже. Город сошел с ума. Представь себе площадь, уставленную гильотинами. Ах, Мишель, тирания плебеев гораздо страшнее тирании королей. Михаил спросил о Пьере Лебрене. Уф, сторонник якобинской диктатуры, мой враг. Он ухитрился написать обо мне гнусную брошюру «Гражданка Виже Лебрен». Дочь ваша с вами, вы по-прежнему дружны? Увы, дети — это счастье в младенчестве и горе, когда они взрослеют. Дочь не считается со мной, не ценит мою живопись, завела роман с каким-то секретарем. Я так страдаю. Но разве не вы, Элизабет, говорили когда-то, что каждый человек — персона, и нельзя ни на кого давить? Говорила, и все же... У него на языке вертелся вопрос, который он приберег напоследок. Скажите, замечательная художница, зачем я был вам нужен? Если вы сочли меня бездарным художником, почему не сказали сразу? Милый друг, ты долго помогал мне сохранять душевное спокойствие, равновесие, а это не последнее, что есть в жизни. Я тебе благодарна. Ты просто слишком молод, ты еще в начале пути, а я... Единственное, что я люблю, это живопись. Она дает мне уважение к себе, дает свободу, ту самую, за которую ратуют эти... Да, она осталась той же, что была. Ничто, даже революции не изменили ее. Легкая, изящная, непредсказуемая и талантливая. Когда я влюбляюсь в натуру, у меня получаются самые прекрасные портреты. Вы могли бы мне позировать? Эти волнистые волосы, это смуглое лицо, четко очерченные губы, фигура, просто созданы, чтобы вас писать. Свой автопортрет, надеюсь, вы уже сделали? Да нет, как-то не пришлось. Проказник, шалун, покоряете женщин и не имеете ни одного автопортрета. Он молча опустил голову. А я не теряю надежды на портрет императрицы. Вы видели, как писали ее наши мастера Роктов, Боровиковский? Нет, ну и что? Я сделаю свой портрет. Невидимый мазок Рафаэля, тонкий рисунок, нежные краски и восхищение помогут. А тебя, Мишель, по-прежнему тянет к грубым людям и резким мазкам? Не одобряю, учти. Между прочим, мне пора к моим зрителям. А вы, дорогой друг, так и не поняли, что живопись — самое прекрасное, что есть. Только власть над ней, да истинная страсть делают человека счастливым. Елизавета обычно не отпускала от себя своих поклонников, почти не давала им надежды, но и не отгоняла. А еще учтите, милый друг, манна небесная редко падает с неба. Но надо быть всегда готовым и держать в руках тарелочку. Она рассмеялась. Как и в прежние времена, Мишель опять мог бы тенью следовать за своей королевой, однако все изменилось. Он пробормотал про себя: «Иди налево, французская королева, а я в другую сторону». Демидов, вот его главный спаситель и опекун. Вот о ком надо бы подумать. Прокопий Акинфович скончался, значит, надо посетить его могилу. Она, конечно, в Москве. И дав себе слово исполнить завет благодетеля, Михаил решил при первой возможности посетить в Москве могилу Демидова.